Глава 9. С отъездом Луки Назарыча весь Ключевский завод вздохнул свободнее, особенно господский дом, контора и фабрика. Конечно, волю объявили отлично, а все-таки кто его знает. Груздев отвел Петра Елисеевича в кабинет и там допрашивал. «Зачем так скоро угнал Лука-то Назарыч? Даже в горнице не зашел». «Право, не знаю. Вообще он такой недовольный и озлобленный». «Отошла, видно, пора. Вот и злится. Ха-ха-ха!» Господский дом был переполнен народом. Заводский люд по привычке льнул к нему, полный недоумения и смутных вопросов. Любопытные заглядывали в окна. Другие продирались во двор, где на особом положении чинно сидели на деревянных скамьях кафтанники, кричные мастера и особенно почтенные старики. Всю лестницу и переднюю заняли лесообъездчики и такие служащие, как дозорный самоварник и сестры, уставщик Корнило и плотинный Евстигней. Между ними толкался доменный мастер Никитич, который всегда что-нибудь бормотал, как было и теперь. «Родимые мои, слава тебе, Господи! Ну и народичку понаперло, здорово! Эй, родимые вы мои!» Заводские служащие дожидались приглашения в конторе и пришли в господский дом двумя партиями. Сначала пришли Подсидельниковы, а за ними Чебакова родня. Мужики снимали шляпы и шапки, а Никитич как-то по бабье причитал: «Благодетели, родимые, Ефиму Андреевичу нижайшее, ах, голубь ты наш сизокрылый!» Служащие кланялись и степенно проходили в горнице, где их встречал Петр Елисеевич. Эти две фамилии заводских служащих враждовали между собой с испокон веку и теперь сошлись вместе в полном своем составе, кажется, еще в первый раз. Во главе фамилии Чебаковых стояли меднорудянский надзиратель-старичок Ефим Андреевич и палач, а во главе Подсидельниковых — заводский надзиратель Ястребок. Первые с испокон веку обращались главным образом около медного рудника Крутяша, а вторые — на фабрике и в заводской конторе, хотя и встречались перебежчики. Были служащие, как фельдшер Хитров или учитель Агап Горбатый, которые не принадлежали ни к той, ни к другой партии. Фельдшер приехал из Мурмоса, а учитель вышел из Мочиган. Все они были крепостные. Отдельно держались приезжие, как своего рода заводская аристократия: Овсянников, Груздев, Исправник, старик Основа и отец Сергей. К ним присоединились потом Ефим Андреевич и Ястребок. Основа, плечистый и широкий в кости старик, держал себя совершенно свободно, как свой человек. Он степенно разглаживал свою седую окладистую бороду и вполголоса разговаривал больше с Груздевым. В своем раскольничьем полукафтане с подстриженными в скобку волосами Основа резко выделялся из остальных гостей. «Ну, господа, теперь можно и выпить», предлагал Мухин, стараясь занимать своих гостей. «Тот недобрый человек, кто не пье горилки», поддерживал его отдыхавший после молебна исправник. Домнушка Катря и казачок Тишка выбивались из сил. Нужно было приготовить два стола для панов, а там еще стол в сарайной для дозорных, плотинного, уставщиков и кафтанников и самый большой стол для лесообъездчиков и мастеров во дворе. После первых рюмок на домнушку посыпался целый ряд непрошенных любезностей, так что она отбивалась даже ногами, особенно когда пробегала через крыльцо мимо лесообъездчиков. Больше всех надоедал домнушке, гонявшийся за ней по пятам, Вася Груздев, который толкал ее в спину, щипал и все старался подставить ногу, когда она тащила какую-нибудь посуду. «Этот пристанской разбойник», как окрестила его прислуга, «вообще всем надоел. Когда ему наскучило дразнить Сидора Карпыча, он приставал к Нюрочке, и бедная девочка не знала, куда от него спрятаться. Она спаслась только тем, что ушла за отцом в сарайную. Петр Елисеевич по обычаю должен был поднести всем по стакану водки из своих рук, так сказать. «Родимый мой Петр Елисеевич!» — причитал Никитич, уже успевший где-то хлебнуть. «Родимый мой, да я тебя поцелую от желань сердца!» «А ты уж ушел клюкнуть», — удивлялся Петр Елисеевич. «Да ведь, родимый мой Петр Елисеевич, голубь ты наш сизокрылый, ведь одного нам волю-то справить, а другой не будет!» «Смотри, чтобы козла в дом, ну, для праздника не посадить!» Примечание мамина сибиряка. «Посадить козла» на заводском жаргоне значит остудить доменную печь, когда в ней образуется застывшая масса из чугуна, шлаков и угля. Конец примечания. «Я? А, родимый ты мой, да я, как родную мать ее, стерегу доменку-то свою, а ты уж нам из своих рук подай, голубь!» Петр Елисеевич наливал стаканы, а Нюрочка подавала их по очереди. Девочка была счастлива, что могла принять, наконец, деятельное участие в этой церемонии и с удовольствием следила, как стаканы быстро выпивались, лица веселели, и везде поднимался смутный говор, точно закипала приставленная к огню вода. Предобеденная закуска развязала языки и в господском доме, где тоже все заметно оживились. «Теперь я, ежели, например, я 25 лет по 2 раза в сутки изо дня в день в шахту спускался», — ораторствовал старик Ефим Андреевич, размахивая руками. «Какая мне воля, ежели я к ненастью поясницы не могу разогнуть?» Старик Чебаков принадлежал к типу крепостных заводских служащих фанатиков. Он точно родился в своем медном руднике. Желтый, сгорбленный, с кривыми короткими ногами, со стриженными под гребенку серыми от седины волосами и узкими глубоко посаженными глазками, он походил на крота. Рудниковые рабочие боялись его как огня, потому что он на 2 аршина под землей видел все. Служащие уважали его как отчаянного делягу и охотно теперь слушали, сбившись в кучку. О воле точно боялись говорить. Кто знает, что еще будет? А старики грустно вздыхали. «Может, и хуже будет». Обед начался очень весело, и на время все забыли про свои личные счеты и мелкие недоразумения. Незаметно сгладилась даже разница, разделявшая ключевских служащих от приезжих. Нюрочка сидела около отца и слушала, что говорят другие. Ей было весело безотчетно, потому что веселились другие. Особенно смешил ее исправник Иван Семенович, который то пугал ее козой, то делал из салфетки зайчика и даже кудахтал по индюшечи. Только в разгар обеда, когда все окончательно развеселились, произошел неприятный случай. Захмелевший Овсянников ни с того ни с сего начал придираться к Ивану Семеновичу. Сначала старик отшучивался, а потом покраснел. «Эти хохлы! Упрямые черти!» продолжал Овсянников. Петр Елисеевич заговорился с Груздевым и не успел предупредить неприятности. «Не упрямее других», — отвечал Иван Семенович. «А как ты отпорол Сидора Карпыча тогда, а?» — приставал Овсянников. «Ну-ка, расскажи». «И тебя бы отпорол, ежели бы ты так же сделал». «Да ты расскажи, как дело было». «Ничего не было. Тогда я еще только на службу поступал в Мурмас. а Сидор Карпыч с Петром Елисеевичем из-за границы приехали. Ну, Сидор Карпыч, свой хохол. В гостях друг у друга бывали, всякое прочее, да. А потом Сидор Карпыч нагрубил Луке Назарычу, а Лука Назарыч посылает его ко мне. Ну, что я буду с ним делать? Знакомый человек, хлеб-соль водили. Но я ему и говорю: Сидор Карпыч, теперь ты будешь бумаги в правление носить. А он мне: не хочу. Я его посадил на 3 дня в темную, а он свое: не хочу. Что же мне было с ним делать? Он меня подводил, других я за это порол, и его должен был отпороть. Служба. Для себя он заграничный, а для меня крепостной. Сидор Карпыч сидел тут же за столом и равнодушно слушал рассказ Ивана Семеновича. Кто-то даже засмеялся над добродушным объяснением исправника, но в этот момент Нюрочка дико вскрикнула и, бледная как полотно, схватила отца за руку. «Нюрочка, что с тобой?» — расспрашивал Петр Елисеевич с недоумением, глядя на всех. «Папа, папочка!» — шептала девочка, заливаясь слезами. «Иван Семенович дрянной! Он высек Сидора Карпыча!» Петр Елисеевич на руках унес истерически рыдавшую девочку к себе в кабинет и здесь долго отваживался с ней. У Нюрочки сделался нервный припадок. Она и плакала, и целовала отца, и, обнимая его шею, все повторяла: «Папочка, миленький, мне страшно. Я боюсь. Зачем Иван Семенович дрянной?» Что мог объяснить Петр Елисеевич чистой детской душе, когда этот случай был каплей в море крепостного заводского зла? «Теперь все свободные, деточка», — шептал он, вытирая своим платком заплаканное лицо Нюрочки и не замечая своих собственных слез. «Это было давно и больше не будет». Оставив с Нюрочкой горничную Катрю, Петр Елисеевич вернулся к гостям. Радостный день был для него испорчен этим эпизодом. В душе поднялись старые воспоминания. Иван Семенович старался не смотреть на него.